Глава 27. Васюков стоял перед зеркалом в туалете, куда зашел вымыть руки перед обедом. Время обеда, конечно, давно миновало. И их ведомственная столовка закрылась. Он в кафе пошел за квартал от отдела полиции. И не столько из-за того, что их столовка закрылась, сколько из-за того, что туда мало кто из коллег захаживал. И он мог спокойно поесть. Много, сытно, вкусно. А в их ведомственной что? Каждый норовит в тарелку заглянуть и подшутить над его лишним весом и количеством калорий, которые он употребляет. Он встал боком перед зеркалом и попытался втянуть живот. Втянул, но даже так выглядел не очень. Сутулый, толстый и вредный из-за этого. Так ему сказала дочь в минувшие выходные, когда вытащила его на прогулку по парку. «Пап, займись собой. Ты же еще молодой, а превратился в развалину. Женщины на тебя так никогда не посмотрят». Они и так на него не смотрели. Как с ее матерью развелся, так и перестал ощущать себя мужиком. Именно стал развалиной. Потому что... Что? Правильно, потому что стресс заедал. И сейчас как раз собрался снова это сделать. Он снова был в стрессе. И все из-за этого чертова дела, начавшегося, казалось, так обыденно. С бегства молодой красивой девушки оно началось. Вернее, формулировка была иной. В деле значилось «исчезновение». Но Васюков-то знал, что никуда она не исчезла. Она просто сбежала. Иначе тело бы ее нашли, а машину нет. А вышло как раз наоборот. Машину они обнаружили. Правда, не сразу. И работник эвакуатора показал им заказ, подписанный собственноручной Кирилловой. Оформляли прямо в проулке, куда видеокамеры не достреливали. «И она доплатила за то, чтобы машина была плотно укрыта», — закончил давать показания водитель эвакуатора. «Чтобы никто машину не видел. И мне велело молчать и не болтать, сгрузить машину на платной стоянке. Она будто место оплатила, а через день мой эвакуатор угнали. Еле нашли. Оказалось, идиоты какие-то решили пошалить. Ничего личного, как признались. Даже ее использовали в личных целях. Просто покатались. И таких дураков, оказывается, хватает». Вот и выходило, что Кириллова сбежала. Скрылась ото всех, кого не хотела видеть. Васюков успокоился почти сразу и даже перестал наносить визиты ее любовнику, которого подозревал, и даже перестал подозревать бывшую жену любовника Кирилловой, капитана полиции Панину. Вспомнив о ней, Васюков тяжело вздохнул. Втянутый минутами ранее живот вернулся на место, округлившись над ремнем. Спина сутулилась сильнее. «С этой Паниной просто беда!» То он был вынужден, не хотел точно, ее подозревать в убийстве Кирилловой. Потом случился отскок назад. После тщательных исследований эксперты установили, что девушка сама навернулась с лестницы. Если ее кто-то толкнул, доказать это не представляется возможным. Ладно, он только немного успокоился и даже приехал к ней обсудить, как стало возможным, что ее пальцы обнаружились на лампочке в подвале. Может, она сама дала ее слесарю, когда он выполнял там работы? Какие у нее вообще мысли на этот счет имеются? И что вышло из его визита? А ничего. Она удрала из-под его носа и натворила потом таких дел. Дальше размышлять о Паниной значило лишить себя аппетита и вызвать изжогу, которая и без того подкрадывалась к пищеводу. Обедать. Срочно и много. Он сел за любимый столик за колонной в самом углу. Так его от входа не было видно. Он давно его облюбовал, на случай, если коллеги зайдут. Заказал и салат, и первое, и две порции второго, и десерт с чайником чая. И уже через 10 минут приступил к употреблению. Жевал всегда неторопливо, тщательно. Так ему доктор советовал. «Так вы быстро насытитесь и не будете переедать», — наивно полагал тот. Он же не мог знать, какое количество пищи Васюков станет тщательно пережевывать. Пустые тарелки от салата и первого он поставил друг на друга. Официантка тут же их унесла. Васюков пододвинул к себе тарелку с картофелем по-деревенски и вторую сразу с тремя котлетами. Взял в руки нож и вилку, и тут на его стол упала длинная тень. Тень была тощей и точно не могла принадлежать никому из его коллег. И официантке она не могла принадлежать. Та подходила справа, а тут... «Попробую угадать, кому это принадлежит», — брезгливо произнес Васюков, ткнув пальцем в тень, упавшую на стол ровно посередине. «Интересно, что ты здесь делаешь, панина?» «Ух ты!» — отозвался восторженно ее голос. «Зачетно, майор. В окно меня, что ли, увидел? Хотя нет, не мог. В твоем углу окна не видно». «Запах тела», — не соврал Васюков. «Таких духов больше нет ни у кого из моих знакомых женщин». Он не стал уточнять, что знакомых женщин становилось все меньше и меньше, потому что он стал толстым, сутулым и вредным. «Хорошо». Она с грохотом отодвинула стул, села напротив. И тут же схватила из корзинки булочку с повидлом, которую он собирался употребить под чай. Васюков поднял на нее недовольный взгляд. Хотел выговорить, но промолчал. Панина выглядела на два с минусом. Какие-то нелепые одежды, хвост на макушке, лицо потное, пыльное и глаза потухшие. Отсутствовал тот зловредный азартный огонь, который его бесил. «Зачем пришла?» — проворчал он, принимаясь за котлеты с картошкой. «Сдаться хочешь? Так в отдел иди, там тебя примут». «Не хочу я сдаваться. Я ничего не сделала из того, что ты мне хочешь предъявить». Панина пододвинула к себе его чистую чашку, налила в нее из чайника и запила съеденную булку с повидлом. Нахалка. «А что я, по-твоему, хочу тебе предъявить?» — недовольно скривился Васюков. «Убийство Кирилловой сначала пытался на меня повесить. Когда не получилось, решил убийство моего мужа мне пришить». «Панина, вот что я тебе скажу, Панина». Он прожевал, проглотил, глянул на нее недобро. «Никогда не надо догадываться. Это я о тебе. Всегда надо верить фактам, проверенным фактам. Это я о себе. Факты, как ты сама знаешь, вещь упрямая». «Знаю». Ее ладонь потянулась ко второй булке, и Васюков по ней шлепнул. «Это мое», — пояснил он и на всякий случай отодвинул тарелку с булками подальше. «Хочешь есть, закажи себе. Я оплачу». «Не хочу я есть, Васюков. Я разобраться хочу. Кто меня так классически подставляет? Сначала эта чертова лампочка в подвале, потом Коленька». «Ну, с лампочкой мы более или менее разобрались. Думаю, твой покойный супруг приложил к ней руку. Поссорился с подружкой, неосторожно столкнул ее. Она упала и свернула себе шею». Васюков надел на вилку вторую котлету. Откусил добрую половину. С набитым ртом пробубнил. «Он перепугался, выманил тебя из дома смс-кой. Пока ты бегала и ждала его, он вошел в твою квартиру, выкрутил нужную лампочку и вкрутил ее в подвале. И сам очистился, и тебя подставил. Тем более, что алиби тебя лишил. Такова моя версия». «Моя такая же», — покивала Даша. Она не стала ему рассказывать о сомнениях насчет Волкова, которые ее терзали несколько дней. Подумав, она пришла к выводу, что Волков не мог провернуть манипуляции с лампочкой, поскольку не был уверен в том, кто именно ее вкрутил в ее квартире в настольную лампу. Это могла быть и не она. Или она могла быть в нитяных перчатках. Так советуют производители. Так нередко поступал Коленька. «И что ты после сделала, Панина?» Глянул на нее из-под лобья Васюков. Покосившись на тарелке, он обнаружил, что почти все съел. Картошки две дольки осталось. Одна котлета, самая маленькая. Не съел, а сожрал. Как сказала бы его дочка, узная она о порциях. А еще оставались булочки и чай. «Угощайся». Нехотя пододвинул он тарелку с булочками к Паниной. «Я наелся». «Не хочу», — отозвалась она рассеянно. «А что я сделала, Васюков? Сбежала от тебя, когда ты меня приехал арестовывать, помчалась к бывшему мужу, застала его мертвым, так он на тот момент был мертв уже несколько часов. Если я это сделала ранее, то зачем туда вернулась?» «Вспомнила, что нож оставила в теле. Он ведь именно так и думал». «А зачем его забрала?» «Орудие убийства. Могли остаться отпечатки, о которых ты не подумала, когда убивала своего бывшего мужа в состоянии аффекта». Так он думал тоже. «Предположительно. Если, конечно, ты не сотворила это хладнокровно. Но тогда бы ты не оставила нож в его горле, а сразу забрала с собой». «Нет. Все же думаю, что убила ты его в состоянии аффекта. Перепугалась и убежала». «Почему я не избавилась от ножа, майор?» Кривой линией пошли ее губы. «Куда проще мне было бы его выбросить, сжечь и так далее. Почему я понесла его туда, где ты его обнаружил?» Этим вопросом он мучился два битых дня. Искал объяснение и не находил. Все, что приходило в голову, казалось бредом. «Да, действительно. Зачем? «Почему?» — спросил Васюков, раскладывая локти на столе, как школьник. «Расскажи, а, панина?» И она рассказала, как узнала, что Васюков приехал ее арестовывать. От кого узнала, утаила. И объяснением Васюкова не поверила, что он, якобы, приехал с ней просто поговорить. Как помчалась тут же к Оленьке. «Вопросов много скопилось. Хотела их ему задать», — пояснила она майору и ядовито улыбнулась. «Просто хотела поговорить, как и ты со мной». Васюков шпильку принял достойно, покивал с улыбкой. Потом Даша перешла к тому моменту, как перепугалась, что на ноже в ране бывшего мужа могут быть ее отпечатки. Перепугалась, нож вытащила и удрала с ним. «О чем ты думала, панина?» — пощелкал языком Васюков. «Ты же пошла на должностное преступление, если даже убийство не совершала. Это как мне списывать прикажешь?» «Никак». Она долила себе остывшего чая из пузатого белого чайника. «Не было этого. И все». «Так мы нож из камеры хранения в присутствии понятых доставали. Капитан!» — слегка повысил Васюков голос. Опасливо выглянул из-за колонны. Их никто не подслушивал. В зале вообще народу было мало. «К слову, майор!» — поиграла бровями Даша. «А как вы узнали о ноже? О камере хранения? Я же свои следы не посыпала фосфором. Как?» А вот тут начиналось то, от чего у Васюкова и разыгрался приступ изжоги вчера вечером. Начиналась полная глупость, которая никак не увязывалась с логикой и не влезала в его версию никаким боком. «Был анонимный звонок, капитан. С телефона, с левой симкой. Голос искаженный. Даже невозможно было понять, кто звонит, мужчина или женщина. Такой, знаешь, как электронный, будто робот говорил». «И что робот тебе поведал? И когда это случилось?» Ответ был так важен для нее, что она почти легла грудью на стол, перегнувшись в его сторону. Васюков не стал ломаться, назвал точную дату и приблизительное время. Оно совпало с тем, когда она ехала из Москвы в поселок, где переночевала в доме Кости Волкова. «Он! Значит, это он ее сдал? Но когда? Как только они приехали, и он скрылся в своем доме, или когда? Раньше?» Точно, он же заправлял машину по дороге, брал им кофе с пончиками и отсутствовал достаточно для того, чтобы сделать звонок. Васюков назвал время приблизительно, значит, Волков мог позвонить ему как из своего дома, так и с дороги. Сволочь! «Хорошо. Вы извлекли из камеры хранения нож». Даша отпрянула, вжимаясь в спинку стула лопатками. «И?» «Что «и?» — поморщился Васюков. Он почувствовал, что изжога никуда не подевалась. Острым, гадким змеем поднимается из желудка к горлу и вот-вот обдаст огнем пищевод. «Твою же мать! Не дала пообедать как следует! Ну что за баба?» «Что с отпечатками?» «Их нет, панина!» Он приложил ладонь к груди, где уже было пекло, поморщился. «Но это не снимает с тебя подозрений. Как ты ни старалась, на одной из камер на вокзале ты попалась!» «Блин!» — покусала она губы. «Но ты же понимаешь, Васюков, что это ничего не доказывает. Ни того, что я убила Коленьку. Ни того, что таким нелепым образом пыталась скрыть следы преступления». «А зачем же эта возня с ножом? Ну, перепугалась ты, что на ноже твои пальцы, выбрось. Зачем понесла прятать?» «Затем, что на ноже могли быть отпечатки настоящего убийцы. Я не могла уничтожить улику, майор». Он полез в карман штанов. Нащупал там пластинку с таблетками от изжоги, выдавил пару, сунул себе под язык. Помолчал минуту, прислушиваясь к организму. Кажется, огонь затухает. «Что мне прикажешь теперь делать, панина? Арестовать ты себя не дашь?» На его вопросительный взгляд она лишь коротко мотнула головой. «Не надо меня арестовывать, Васюков. Меня надо выслушать, а я тебе сейчас такое расскажу».